Том 11, глава 11. Должно быть, рейд уже начался. Президент ассоциации Гогун Хи посмотрел на свои наручные часы и про себя улыбнулся. Рейд, о котором шла речь, конечно же, проводил охотник Сон Джин Ву. А как же иначе? Если бы это было возможно, то он бы хотел посмотреть на это собственными глазами. Но, учитывая суть его работы, это было неосуществимо. Полномочия не позволяли. Так что все, что он мог сделать, это отправить с ним сотрудника ассоциации, которому он очень доверял. Он уже был достаточно взвинчен, только подумав о том, каким будет отчет главы Ву Джин Чоля. «А, ладно, сейчас не стоит об этом думать», — Гогун Хи слегка покачал головой, прогоняя отвлекающие мысли. На его столе скопилась уже целая гора документов. Из них уже практически выстроилась целая башня. Еще со времен побега из подземелья в той старшей школе эта гора бумаг даже не думала уменьшаться. И неважно, как бы долго он с ней не работал, она не становилась меньше. Напротив, ему казалось, что гора бумаг постепенно увеличивается. Как будто некто каждую ночь подкладывает новые листья. Вот настолько он был занят. Но тем не менее, его интерес к охотнику Сон Джин Ву не убавился ни на каплю. Если бы его тело было здоровее, разве бы он не отправился проходить какие-нибудь подземелья вместе с охотником Соном? Кажется, я уже становлюсь бесполезным. Не так ли? Гугун Хи снова покачал головой и с улыбкой вернулся к работе. Этот человек всегда любил самоиронию. Итак, сколько же тут времени он корпел над бумагами? Тук-тук. Он поднял голову только тогда, когда услышал стук в дверь. Посмотрев на часы, президент понял, что прошло уже 3 часа. «Это Ву Джин Чоль, сэр!» Новости, которых он так ждал, наконец-то прибыли. Гогун Хи, никак не выдав своей усталости, пригласил Ву Джин Чоля к себе. «Пожалуйста, заходи!» Скрип. Ву Джин Чоль осторожно вошел в кабинет. Когда Гогун Хи увидел его лицо, у него чуть глаза не вылезли из орбит. «Что это с ним?» Не понял старый охотник. Он ожидал, что никаких проблем не будет. Но Ву Джин Чоль выглядел так, будто бы его выжили досуха. Но тут речь идет об охотнике Сон Джин Ву, а не об о ком. «Так почему же Ву выглядит так?» – изумился президент. Но его недоумение длилось недолго. «Сэр, я могу ненадолго присесть?» В голосе Ву Джин Чоля звучало отчаяние. Гогун Хи быстро указал ему на диван. «Конечно, присаживайся». Затем он поднялся из-за своего стола и сел напротив Ву Джин Чоля. Ву Джин Чоль бессильно осел на диване. Затем он потер лицо руками, показывая, как он устал. «Да что же такое произошло в том подземелье?» Президент начинал беспокоиться. Не дождавшись, когда Ву Джин Чоль начнет свое объяснение, Гогун Хи не смог побороть любопытство и начал первым. «Что с тобой случилось? Что с твоим лицом?» «Простите, у меня что-то на лице?» – не понял Ву Джин Чоль. «Ты выглядишь невероятно измученным, будто бы ты не спал уже несколько дней», – объяснил президент ассоциации. И Ву Джин Чоль несколько раз молча кивнул, будто бы теперь он наконец все понял. «Наверное, это просто от того, что я поражен, вот и все, сэр». «Поражен? Пожалуйста, расскажи мне подробно, разве ты не был с охотником Сон Джин Ву во время его рейда для наблюдения за ним?» Ву Джин Чоль потупил взгляд и медленно покачал головой. «Сэр, это был не рейд. Это было что?» Ву Джин Чоль поднял голову, а в его бегающих глазах все еще читались изумление и страх. «Сэр, это была настоящая бойня», — дрожащим голосом сказал харизматичный глава отдела по надзору Ву Джин Чоль. Трудно было поверить, что этот человек может так волноваться. Обычно он был очень спокоен. Многие думали, что у него с рождения стальные нервы. «Бойня, говоришь?» Гогун Хи сглотнул. Ву Джин Чоль без колебаний подтвердил свои слова. «Да, сэр». Можно ли было другим словом описать произошедшее там? Как и было сказано, это была бойня. Ву Джин Чоль, выполняя поручение президента ассоциации, наблюдал за сражением. Сейчас он без утайки рассказал все, что он увидел. Подземелье было гнездо Нага, сэр. Гугунхи прошелся по своим познаниям различных монстров. И если это Нага, это были существа, похожие на гибрид человека и морского змея. Они предпочитали обитать в местах с повышенной влажностью. Нага были экспертами как ближнего, так и дальнего магического боя. Они могли заставить попотеть даже самых опытных охотников. Это было кратко про Нага. Они также считались сложными противниками, потому что передвигались большими группами. И это в дополнение к тому, что Нага являлись высокоуровневыми монстрами. Но все же... Но охотника такого уровня, как Сон Джин Ву, не должно возникнуть трудностей с парочкой Нага. И даже с группой Нага. И будто бы прочитав мысли Гугунхи, Ву Джинчоль уточнил. «В какой-то момент мне даже стало жаль этих Нага, сэр». Ву Джинчоль припомнил события, свидетелем которых ему пришлось быть. Когда внезапно появилась толпа из 30 Нага, он на мгновение забыл, с кем он находится, и сильно напрягся. Нага были достаточно опасными существами, чтобы вызвать у него такую реакцию. Но затем внезапно наше окружение потемнело, сэр. Или точнее, ему нужно было бы сказать, что из-под ног Джин Ву выросла огромная черная тень. На теле Ву Джинчоля все волоски стали дыбом. Он понял, что сейчас произойдет нечто грандиозное. И именно в этот момент из-за вытянувшейся тени один за другим начали выходить солдаты. И затем началась битва, точнее бойня. Призванные существа охотника Сон Джин Ву рванулись вперед и начали безжалостно разрывать Нага на множество окровавленных частей. По крайней мере, те призванные, которые были в черной броне, вроде человекоподобных высших орков, были немного гуманнее, но другие... Те призванные, которые напоминали медведей и муравьев, были слишком дикими даже для охотника Сон Джин Ву. Некоторые муравьи даже начинали пожирать трупы убитых ими монстров. Это привело парня в ярость. Он настолько разозлился на это, что он буквально пинал их. И Ву Джинчоль содрогнулся, вспомнив того муравья, который попытался скрыться с головой одного из Нага в своей пасти. Забешенный охотник Сон все-таки заметил его. Муравей знатно впечатался в стену от мощного пинка хозяина. И все же Ву Джинчоль не мог понять, что его больше достало. Содрогался ли он от этих ужасающих призванных, или из-за самого Джин Ву, который без колебания мог так запросто пнуть любого из них. Увидев ошеломленное состояние Ву Джинчоля, даже сам Гугунхи почувствовал напряжение и сухо сглотнул. «Его призванные были сильны?» – уточнил он. «Очень сильны, сэр. Не нужно было нужды даже говорить об этом. Эти солдаты напоминали людей, орков, медведей и муравьев. И ни одного из них нельзя было назвать слабым, но сильнее всего среди них выделялся один. Там был один призванный с огромной красной копной на своем черном шлеме. И Ву Джинчоль снова поднял голову и взглянул Гугунхи прямо в глаза. «Сэр, вы мне поверите, если я скажу, что тот призванный мог стрелять электричеством с каждым взмахом своего меча?» «Боже мой!» Гугунхи был совершенно поражен. Магия электричества по своей мощи была невероятно сильна. Она была разрушительна, как магия огня, и так же быстра, как магия света. Из-за этого лишь немногие охотники маги высшего уровня могли накладывать такие заклинания. Но даже если и могли, стрелять ими последовательно для них было невозможно. Но вот, оказывается, был один призванный, который мог постоянно выпускать заряды, просто взмахивая своим мечом. Гугунхи мог только беспомощно покачать головой. Он бы точно этому никогда не поверил, если бы не слышал это от подчиненного, которому он глубоко доверял. Но затем эта невероятная история продолжилась еще дальше. «По моему мнению, тот призванный в плане силы стоит выше Аранга, сэр». «Ты серьезно?» – повысил голос Гугунхи. Да как мог один призванный обладать силой на уровне почти S-ранга? В это трудно было поверить, но даже Ву Джинчоль настаивал на этом. А он сам по способностям стоял на самом верхнем уровне A-ранга, так что он знал, о чем говорит. Если бы мне пришлось с этим призванным один на один, «Честно признаться, не уверен, что я смог бы победить, сэр», — признался мужчина. «Конечно, если такую оценку давал Уджин Чоль, который был достаточно уверен в себе, то можно было смело оценивать этого признанного как S-рангового». Гугунхи откинулся на диване. Он уже хорошо представлял себе, насколько способным был охотник Сон Джинву. Но если подумать, то и каждый из его призванных существ тоже обладал довольно высоким уровнем силы. Ему было жаль, что он не мог присутствовать там и видеть все это собственными глазами. Президент был ошеломлен, даже услышав это из старых уст. Так как же тогда ощущал себя Уджин Чоль, который в самом деле был там? Должно быть, он натыкался на сюрприз за сюрпризом, глядя на эту бойню. «Но все же, сэр, там же было еще более шокирующее зрелище», — продолжил Уджин Чоль. «Получалось, что это был еще и не конец рассказа. Муравьи, они начали работать, сэр». И у Уджин Чоля снова нервно забегали глаза, когда он вспомнил этот эпизод. Муравьи взяли мотыги из мешка, который нес заместитель главы гильдии Юджин Хо. И затем они начали выкорчевывать камни маны из стен подземелья. Они также отвечали за вынос камней маны вместе с останками убитых монстров. И Уджин Чоль просто не мог глаз оторвать от стен подземелья. Они также отвечали за вынос камней маны вместе с останками убитых монстров. Уджин Чоль просто не мог глаз оторвать от идеально организованных муравьев и их невероятной скорости работы. Они буквально были олицетворением эффективной операции. Уджин Чоль был приятно поражен качеством их работы. Сейчас, вспоминая, как они трудились, он испытывал расположение к ним. «Сэр, то, что я увидел, это как один человек, способный работать как целая команда. Даже лучше, чем обычная команда. Этот охотник вполне способен не только пройти подземелье, но и вынести оттуда останки убитых монстров и еще добыть минералы». Уджин Чоль был абсолютно уверен в своем мнении. В том, что назвать охотника Сон Джин Ву рейдовой командой из одного человека на самом деле было бы оскорблением. «Нет, сэр. На самом деле он — это гильдия в одном лице. Он был не рейдовой командой в одном лице, а целой гильдией. Чисто технически там также присутствовал не такой уж и нужный заместитель. Но в целом, если бы его не было, то ничего бы не изменилось, так что предположение Уджин Чоля не было ошибочным». Гугунхи хлопнул себя по колену. «Так я и знал. Глаза меня не подвели, и широкая улыбка не сходила с его лица. Как он и предполагал с самого начала, охотник Сон Джин Ву однозначно был бы тем противовесом, который бы удерживал баланс в корейском обществе охотников. Но сейчас он начал понимать, что этот молодой человек повлияет и на охотников по всему миру. И затем мы наконец подошли к комнате босса, сэр», — продолжал глава отдела по надзору. «Еще не конец истории». Гугунхи снова прислушался, а Уджин Чоль продолжил. «Обычные нага были бы раза два или три крупнее обычного человека. Но босс нага, которого они застали, был крупнее не меньше, чем 4 раза, и от него исходила невероятная мощь. Охотник Сон воспользовался своими призывными существами, чтобы быстро разобраться с боссом». Уджин Чоль медленно покачал головой. «Нет, сэр, на самом деле наоборот. Он отозвал всех призванных, кроме тех, кому было поручено добывать и выносить камни». «Что? Но почему?» – изумленно ахнул Гугунхи. Уджин Чоль продолжил с каменным лицом. «Мне тоже было любопытно, почему я и спросил. Я спросил его, почему он отозвал своих призванных прямо перед тем, как сразиться с боссом». Гугунхи так увлекся историей, что сам не заметил, как наклонился вперед. «И что он сказал?» «Охотник Сон Джин Ву Ним сказал мне, что...» И Уджин Чоль взял небольшую паузу, будто бы пытаясь поймать ускользающее воспоминание. «Если он будет слишком полагаться на своих призывных существ, то его...» «То мои инстинкты притупятся, знаешь ли», — сказал Джин Ву и шагнул вперед, сжимая в руках пару коротких мечей короля демонов. Ему даже не нужно было призывать солдат. Там был всего лишь один босс монстр и 4 телохранителей, которые этого самого босса охраняли. Джин Ву оттолкнулся от земли и рванулся вперед. «Живое серебро». И еще до того, как кто-нибудь из монстров телохранитель успел среагировать, он проскочил мимо них. Одним прыжком он сократил расстояние между ним и огромным нагой, стоящим позади. Яростный удар! И замелькали десятки серебристых вспышек и обрушилась на нижнюю часть босса Зевил. И в этот же момент телохранители босса попытались наброситься на Джинву, но он просто воспользовался головой одного из них, чтобы резко взмыть вверх. И когда его глаза стали на одном уровне с глазами босса, он горизонтально замахнул своим коротким мечом. И голова босса, срубленная четким движением, отлетела. В это же время перед ним появилось новое сообщение от системы. «Вы убили хозяина подземелья. Уровень повышен». От этого чудесного сообщения лицо Джинву оживилось. Ха. И он мягко приземлился и развернулся по полному кругу. От этого все монстры-телохранители, которые попытались его атаковать, одновременно рухнули на землю. Как ни странно, на этом сообщение не закончилось. Внезапно его завалило потоком сообщения с постоянными механическими сигналами. Что это? Но его смятение длилось недолго. Вы достигли уровня 101. Уровни всех ваших классовых навыков повышены. Навык изъятия тени был улучшен. Навык хранилища теней был улучшен. Навык владения правителя был улучшен. Навык обмен тенями был улучшен. У Джинву чуть глаза на лоб не полезли от такой кучи сообщений. Том 11, глава 12. Он постоянно пользовался своими классовыми навыками, но до этого не было никаких признаков их движения, а теперь они все разом улучшились. Сердце Джинву впервые за долгое время усиленно застучало. Кроме него в комнате босса было только еще двое: его заместитель Юджин Хо и глава отдела ассоциации охотников Ву Джин Чоль. Поскольку они оба без нужды не стали бы обращать внимание на какие-то мелочи, он решил в их присутствии вызвать окно статуса. «Окно статуса». Послышался характерный механический писк. У него перед глазами появилась вся информация, начиная от уровня и заканчивая предметами в инвентаре. Был показан даже физический статус. Взгляд Джинву остановился на списке «Классовые навыки». «Классовые навыки. Изъятие тени. Уровень 2. Хранилище теней. Уровень 2. Владение правителя. Уровень 2. Обмен тенями. Уровень 2». И правда, услышать об этом и увидеть воочию – это две разные вещи. Джинву довольно сжал кулак, особенно от того, что поднялся уровень обмена теней. Отлично. У навыка обмен теней был просто бесконечный потенциал. Но его смущало ограничение, накладываемое таким долгим откатом. В описании говорилось, что время отката будет меняться в зависимости от уровня навыка, ведь так, вспомнил охотник. Значит, не стоит огорчаться по этому поводу. Для него сегодня это было самым крупным выигрышем. Он был больше удовлетворен улучшением навыка обмен теней, чем очередным повышением своего застоявшегося уровня. Думаю, мне стоит посмотреть, насколько изменилось время отката. Нетерпеливо подумал парень. Он чувствовал себя ребенком, который скрывает свой новый подарок. Джинву открыл информацию по навыку обмен тенями. Навык обмен тенями, уровень 2, классовый. После активации вы должны подождать 2 часа отката, прежде чем вы сможете снова им воспользоваться. Время отката будет меняться в зависимости от уровня навыка. Сокращение на 1 час? Это было здорово. Получалось, что при улучшении навыка на 1 уровень время отката сократилось на треть. Жену уже едва мог сдержать свою радость. С подъемом на 1 уровень откат сокращается на час. С помощью нехитрых вычислений он это понял. Была высокая вероятность того, что с повышением еще на 1 уровень от времени отката отнимется еще 1 час. А что если он потом смог бы повысить уровень этого навыка еще раз? Значит, независимо от того, где бы я ни был, мама и жена никогда не окажутся в беде. Он сразу вспомнил о своей семье. От одной только мысли об этом по его телу пробежали мурашки. Все-таки это было самым важным для Джинву. Видимо, его воодушевление стало заметным, потому что Юджин Хо, весело улыбаясь, спросил его: «Братан, случилось что-то хорошее?» «М?» Только тогда Джинву осознал, что Юджин Хо подошел к нему и стоит совсем рядом. «Похоже, я слишком сосредоточился на окне статуса», — понял парень. Теперь он увидел, что и Ву Джинчоль тоже шел в его сторону. Джин Ву ухмыльнулся и закрыл окно статуса. Даже если эти двое и не из тех, кто разводит шумиху по мелочам, все равно не нужно было казаться сумасшедшим в их глазах. «Ага, вроде того», — кивнул он в ответ. «Это круто, братан!» Походив какое-то время с Джин Ву, Ю Джин Хо стал сообразительней. Он понял, что не стоило приставать к Джин Ву со своими вопросами. Так что дальше он лезть не стал. Вместо этого он перевел свое внимание на зрелище в стороне от них. «Вот это да!» – выдохнул он. Это был первый раз, когда Ю Джин Хо вживую увидел босса подземелья Аранга. Верхняя часть его туловища выглядела как человеческая, а нижняя – как у морского змея. Он и раньше казался Ю Джин Хо до нелепого огромным, но теперь, когда молодой человек смог разглядеть его поближе, он показался ему еще крупнее и еще отвратительней. И было вполне естественно, что он не мог свои челюсти подобрать, увидев настолько здоровенного монстра. Я знаю, что братан до этого бывал и в других подземельях высшего ранга. Так что это значит, что... Означало ли это, что он каждый раз убивал существ, подобных этому, ходя в такие врата? Лю Джинху сухо сглотнул. Почему-то сегодня его братан казался ему еще более впечатляющим и крутым. И он почувствовал себя невероятно гордым собой, потому что это именно он, а не кто-нибудь другой стоял рядом с таким невероятным человеком. «Братан!» «М?» «Я тебя уважаю!» «Что?» «Ничего». «Глупый пацан!» Джин Ву молча уставился на Ю Джин Хо. Тот отвел взгляд, поняв, что ведет себя по-детски. Он смутился и покраснел. В это же время стоящий рядом с ним Ву Джинчоль тоже был совершенно потрясен. «Я знал, что у охотника Сон Джин Ву невероятные способности. Но такое... Только подумать, что он вот так с легкостью мог разделаться с боссом Нага». Другие команды, увидев зрелище такой быстрой расправы, начали бы на себе волосы рвать. Чтобы хоть кое-как одолеть монстра такой величины, им бы потребовалось бы полное участие танков, атакующих и хилеров. Ву Джинчоль подошел ближе к останкам босса Нага и слегка постучал по чешуе монстра. Он явно мог ощущать почти стальную твердость под своими пальцами. Чешуя Нага считалась удивительно крепкой. Ее часто использовали при изготовлении всевозможной защитной экипировки, вроде разной брони и щитов. Но даже такую чешую, некоторые части нижней половины туловища монстра были раздавлены и разорваны на куски, будто бы они были из бумаги. Таким вот был остаточный эффект навыка Джин Ву Яростный Удар. Выдавать такую разрушительную мощь, используя не больше, чем пару коротких мечей. Он никогда раньше ничего такого не видел. На лбу Ву Джинчоля выступил холодный пот, когда он осматривал труп монстра. Какое же облегчение, что этот молодой парень был их союзником, а не врагом. Затем за его спиной раздался голос Джин Ву. «Вы не могли бы немного отойти в сторону, пожалуйста?» Ву Джинчоль был слишком погружен в раздумие и не расслышал всей фразы. Смутившись, он быстро обернулся. «Да? Я пытаюсь создать еще одно существо для призыва. Но, господин Ву, вы знаете, вы стоите слишком близко». «А?» Ю Джин Хо уже отошел достаточно далеко. Активно жестикулируя, он подзывал Ву Джинчоля к себе. «Прошу прощения». Ву Джинчоль подобающе извинился и быстро отошел в сторону. Но он все еще выжидающе смотрел на Джин Ву. Во время этой прогулки он уже видел, как появляются призываемые существа. Но сейчас он впервые мог посмотреть, как призываемым существом становится монстр-босс. А может такое огромное существо стать таким же большим призывающим существом? Господин Ву с интересом смотрел вокруг. Даже у Ю Джин Хо загорелись глаза, когда он ждал результата. Эти двое сгорали от любопытства. Они, замерев, наблюдали за действиями охотника. Джин Ву не обращал на них внимания. Он был совершенно расслаблен, активируя изъятие тени. «Восстань!» И тень монстра-босса ответила на зов своего нового хозяина. Из тени появилась рука и схватилась за землю, прежде чем вылезти из тьмы. Но новопризванное существо было в разы меньше в размерах, чем ожидала публика. По факту оно было примерно тех же размеров, как и призванный монстр из обычных нага. Может, оно и было немного крупнее, но не слишком. Хм. У Джинчуль был настолько напряжен, что у него вспотели ладони. Но теперь же он издал легкий смешок. Может, такой результат был неизбежен? Как могло быть призванное существо, созданное за счет сил мертвого монстра, быть таким же, как и оригинал? Да, размер был как раз и не важен. Основным критерием была его сила. Господин Ву почему-то почувствовал облегчение, увидев этот призыв и его сравнительно небольшой размер. Может быть, у сил охотника Сон Жин Ву есть ясный и четкий предел? Предположил мужчина. Даже если и так, то его собственные боевые способности легко превосходили все ожидания. Этого охотника отнюдь нельзя было назвать легким противником. В отличие от мнения Ву Джинчуля, Джин Ву ликовал от успешного излечения тени Нага, к которому он только что пришел. Голос правителя поднял боевой дух павшего. Вы успешно усилили тень. Уровень тени начнется с 13-го. Отлично. Результат был лучше, чем он мог ожидать. Было ли это от того, что уровень изъятия тени был повышен? Впервые с времен случая с Игридом появилось сообщение, говорящее об усилении тени. Джин Ву быстро проверил информацию по новому солдату. Класс «Элитный рыцарь». Не было удивительным увидеть появившийся класс «Элитного рыцаря». Его новый призванный все-таки был боссом подземелья Аранга. Но его стартовый уровень был 13-й. Это было круто. Джин Ву проверил его уровень и едва мог сдержать довольную усмешку. Его сила не слишком отличается от оригинала. Видимо, потому что у него такой высокий уровень. В отличие от извлеченных до этого солдат, он не мог ощутить большой разницы между показателями этого существа и показателями оригинала. Он почувствовал огромную магическую силу, глубоко скрытую в этом теле, хотя оно и было поменьше, чем он ожидал. Джин Ву на самом деле не понимал, почему тень получилась меньшего размера. Но он мог предположить, а может, так он выглядел изначально? Это имело смысл, учитывая, что все убитые сегодня монстры изначально были нага. Так как же мог босс быть настолько крупнее остальных? Если предположить, что он использовал магию, чтобы становиться крупнее, то это было объяснимо. Гипотеза Джин Ву устроилась на том факте, что этот новенький мог управлять своей магической силой и обладал огромным запасом онной. Хотя этот резерв был не таким обширным, как у Фенкса. Затем, пожалуйста, дайте солдату имя. Появилось сообщение с просьбой дать имя новому солдату, как и раньше. Джин Ву не стал долго думать и назвал ему Джима. Вы назовете солдата Джима? Все верно. И так его теневая армия пополнилась новым сильным магом. Простые монстры Нага стали теневыми солдатами. Закончив с изъятием, Джин Ву поглотил Джиму обратно в свою тень. И сразу подземелье начало подавать сигналы, что у него больше не было хозяина. Дрожь. Земля начала слегка подрагивать. Это было сигналом, что врата закроются в течение часа. Ю Джин Хо перестал стоять позади и быстро побежал к своему братану. «Пора уходить отсюда, братан!» – торопил он охотника. «Да». Ю Джин Хо в последний раз обвел глазами комнату босса. Он сжал губы, будто бы сожалея о чем-то. «Но, братан, это все-таки упущение!» Его взгляд был прикован к трупу монстр-босса. «Эта штука хорошо бы стоила на рынке, ты знаешь?» После убийства босса подземелья, врата быстро закрывались. Это означало, что для того, чтобы вынести тело босса из подземелья, пришлось бы взять на себя огромный риск. Нельзя было допустить хотя бы одну ошибку и застрять здесь. Тогда можно навсегда буквально стать пропавшим подземелье, так сказать. Может быть, поэтому трупы боссов были редким явлением вне врат. Из-за того, что они были такими крупными, их транспортировка становилась серьезным испытанием. Конечно же, их редкость гарантировала, что и стоили они недешево. Как ни странно, но Джин Ву невозмутимо ответил Ю Джин Хо на его тоскливое сожаление. «В чем проблема? Мы просто заберем его с собой». «А?» Ю Джин Хо выпучил глаза и быстро переспросил. «Разве эта штука не крупновата для нас, братан?» Джин Ву слегка усмехнулся. «Нормально». Он не знал, насколько тяжел этот парень, но разве у него не было кое-кого, кто был крупнее, чем этот труп? «Выйди». Джингу отдал свой приказ. Без единого звука появился бывший высший орк-шаман, ставший теневым солдатом. Он был облачен черную мантию. Фэнкс склонил голову, приветствуя Джингу. Тот кивнул в сторону трупа. «Вперед!» В мгновение ока Фэнкс снова превратился в гиганта. Он подошел к трупу босса Нага, который размерами не доходил ему даже до половины, и легко потащил его наружу из комнаты босса. «А?» У Гуджинчоля глаза на лоб полезли, когда он увидел такое зрелище. «Разве это не...» Несомненно, это был тот высший орк-шаман с недавнего рейда гильдии охотников, которого Джинву убил одним ударом. Он ясно тогда это увидел, а сейчас он был как минимум вдвое крупнее того, каким был при жизни. И изменился не только размер. Исходившая от него магическая сила, когда он сейчас увеличился, была намного, намного страшнее, даже по сравнению с тем временем. Вот Джинчоль был искренне поражен таким развитием событий. Что это такое? Разве сила монстра не уменьшается, когда он превращается в призываемого? Недоумевал мужчина. Если так, то тогда как ему объяснить создание, которое получилось из высшего орка-шамана? Джинву мог создавать призываемых из монстров-боссов с подземелья Оранга. И он также мог их усиливать? Да как такое вообще может иметь хоть какое-нибудь логическое объяснение? Это не укладывалось в его голове. Джинву невозмутимо спросил у Ву Джинчоля, который стоял с раскрытым ртом. «Начальник Ву, вы разве не идете?» Если бы человек мог посредством ментального шока сокращать свой срок жизни, то тогда Ву Джинчоль наверняка сегодня сократил бы его вдвое. У него была целая гора вопросов, которые он хотел задать, но его пугали те ответы, которые он мог получить. Так что желание спрашивать у него пропало. Ву Джинчоль заколебался, но в конце концов он смог только устало ответить. «Да, пойдем». Репортеры уже собрались было уходить на ранний обед, но тут они увидели Джинву, неторопливо выходящего из врат. От удивления у всех глаза чуть не вылезли из орбит. «Какого черта? Он уже закончил?» «Да быть не может! Он прошел подземелье Оранга меньше, чем за 3 часа!» И в головах собравшихся репортеров внезапно молнией мелькнула догадка. «Это же огромная сенсация! Просто джекпот!» И репортеры, сжимая свои фотоаппараты, толпой начали двигаться к вратам. Каждый боялся, что упустит Джинву, если не поторопится. К их несчастью, ожидающие там охотники из отдела наблюдения быстро преградили им путь. «Ага, пустите, мы не собираемся брать у него интервью, вы в курсе? Я всего лишь хочу сделать фото, какого черта? Вы возьмете на себя ответственность, если меня уволят за то, что я не смог сделать ни одной фотографии за сегодня». «Это всего лишь одна фотография, почему вы так себя ведете?» И пока отчаянная стычка между репортерами и агентами отдела наблюдения усиливалась, топ, раздался звук тяжелых шагов. «А?» Один из репортеров в изумлении выронил свой фотоаппарат. Хрусть, он даже не заметил, что на его упавший фотоаппарат кто-то наступил. Нет, он только мог пальцем показывать в сторону ворот и пораженно заикаться. «Посмотрите туда!» Или, если точнее, он показывал на огромного, гигантского монстра, выходящего из врат. «Вы бегите!» «А нет, нет, подождите, сперва сделайте снимки, поспешите!» «Вы это снимаете?» «А, да!» И репортеры быстро позабыли про свою стычку с полицейскими мгновение назад. Они в спешке начали отходить, подняв фотоаппараты. Внутри каждый дрожал от страха, что монстр внезапно нападет на них. Но в то же время их пальцы с бешеной скоростью продолжали двигаться, будто бы в автоматическом режиме. Клик, клик, клик, клик. Фэнкс усердно вытаскивал труп босса Нага за пределы врат. Почувствовав на себе множество взглядов, он медленно обернулся, чтобы посмотреть вокруг. И он обнаружил, что на него смотрят не только репортеры, но и полиция, и сотрудники ассоциации, и даже прохожие останавливались, чтобы взглянуть на него. Фэнкса внезапно охватило смущение, и он застенчиво почесал затылок.